Та еще была ночка. Утро наступило отнюдь не скоро. Оно еле-еле приползло, почти неразличимое в тучах, укутавших горизонты неба над головами. Дождь почти прекратился, но все равно сеялся почти по-осеннему из облаков, лениво переползавших по небу. Там был ветер. Хорошо еще не похолодало, скорее даже наоборот, воцарилась влажная духота. Если ночью вы промокли и не выспались, то утром голод покажется вам втрое сильнее, чем должен быть. Поставленные мной с вечера два силка оказались пусты, но это меня даже не особо расстроило. Пока лазили по кустам, вымокли еще больше. У Танюшки круги залегли под глазами, а само выражение глаз было усталым и отстраненным, как у человека, испытывающего боль. Она молча вернула мне куртку, и мы двигались вдоль реки, через мокрый папоротник под соскальзывающими с деревьев струйками. Я вспомнил, как читал про экспедицию Роберта Скотта, как они упорно стремились к полюсу, преодолевали трудности, страдали, и как меня поразила мысль, что стремились-то они, в общем-то, к пустому месту. Там, на этом полюсе, были те же снег, холод и ветер. И все. А они шли, как будто их ждал там роскошный отель. И сейчас я подумал, а не похожи ли мы на тех англичан? Может, и мы идем в никуда? Кто-то невесть когда написал по-английски очень приблизительные координаты. Координаты невесть чего. Танька пробиралась впереди. Если кто не знает, и дикие звери, и люди предпочитают нападать с боков или сзади, так что самое опасное место при переходе не впереди, как думают многие. Мы молчали и временами сдержанно зевали и вздрагивали. Я думал еще и о том, что на дневку надо разводить костер. А как, неизвестно. Мокрые дрова. Хорошо еще есть зажигалка, но и ей мокрое не очень-то разожжешь без растопки. «Все-таки мы не лесовики», — сказала Танюшка, и я понял, она думает о том же. «Ничего», — обнадеживающе кивнул я, — «доберемся». Было бы еще куда, но этого я не сказал. Мы еще почти три часа шагали в полном молчании. Дождь снова пошел, и какой-то осенний, в смысле уныло-безнадежный, хорошо еще не холодный. Но сырость нами уже не ощущалась. «Олег», — вдруг сказала Танюшка, — «мы куда-то не туда идем». Она остановилась, не оглядываясь на меня. «Да ну!» — сердито сказал я. «Речка, вот она, пошли, Тань, ну пошли!» «Да погоди ты! Калаис же не точно на запад течет, а еще и на север чуть! А мы идем точно на запад! Ну, проверь, проверь!» Я вздохнул и воспользовался надежным способом. Навел на светлое пятно в тучах солнце, часовую стрелку ракеты и мысленно очертил угол между ней и цифрой 2, а потом разделил этот угол пополам. 12 еще не было, и юг находился справа, там, куда указывала биссектриса. Танюшка была права. Мы шли точно на запад. «Да, это Николаис», — пробормотал я. «Это его приток. Я забыла, как он называется», — уверенно сообщила Танюшка. «Может, это и к лучшему, но он короче, чем Калаис». «Ничего страшного», — бодро заметил я. «Уж на запад-то мы курсы без реки сумеем удержать. Пошли, Тань». «Что ты все пошликаешь?» Внезапно рассердилась она. «Я промокла! Я есть хочу! Я устала, в конце концов!» «Тань, я тоже!» — терпеливо сказал я. «Выберемся на открытое место и попробуем разжечь костер». «Да, костер он разжечь решил. Из чего? Как? Мокрое все! И...» Она осеклась и закусила губу, опустила глаза. «Извини». «Да ничего!» По-прежнему спокойно ответил я, и больше ничего не стал говорить. Мы опять зашагали вперед. Я видел перед собой спину Таньки, обтянутую мокрой ковбойкой, потемневшие от воды волосы, слипшиеся прядями. По ним за ворот текла вода, и мне стало жалко девчонку, до спазмов в горле. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой.